Эпилог. 7 лет спустя. Я, как обычно, вышла встречать моих чудовищ. Точнее, 2 моих чуда. Шая, с 3 смешно-семенящими котятами, что плелись за матерью, от меня не отставала. Вышла во двор, наконец, достроенного замка, и, сложив руки, козырьком над глазами уставилась в небо. По моим прикидкам, они уже должны были быть на подлете. И точно. В ярко-голубом небе я заметила сначала стремительно приближающуюся темную точку, чуть позже стала различаться и вторая, раз в 10 меньше первой. Заметив меня, 2 дракона сделали в небе несколько сложных фигур, красуясь, что вызвало у меня улыбку. Хвостунишки. После спланировали отвесно вниз, отчего у меня в очередной раз чуть сердце не остановилось. Сколько бы дар ни объяснял, что нет никакой опасности, видеть, как 2 дорогих существа камнем падают с неба, то еще зрелище. 2 крылатых дракона бухнулись на землю лишь в нескольких десятках метров над землей. Раскинув крылья, чтобы притормозить, чуть не снеся меня порывом ветра от крыльев. «Вы моей смерти хотите?» — возмутилась я, строго переводя взгляд с 1 на 2 дракона. Тот, что поменьше, совершенно невозможным образом скроил умильную мордочку, подернулся на секунду дымкой, и вот передо мной уже стояла 6-летняя красноволосая девочка с невероятными янтарными глазами и моими чертами милого личика. «Ну, мама!» — насупилась она. «Что, мама?» — возмутилась я. «Я 6 лет назад становилась мамой для того, чтобы умереть от страха в расцвете лет?» Это уже относилось ко 2-му дракону, который принял человеческий вид и нахально усмехался. «Принцесса, все было хорошо. Кристалл уже хорошо владеет крыльями. Опасности никакой не было. Тем более, что я контролировал». С этими словами этот шельмец обнял меня за плечи и поцеловал, прекрасно зная, что после подобного злиться на него я уже не могу. «Чудовище!» Выдохнула я, но вместо укора получилось что-то восторженное. «Мам, а когда бабушка с дедушкой проявятся?» Отвлекла мое внимание маленькая ягоза, весело убегая от 3 еще косолапых котят Пумы. Шея лишь вальяжно лежала на газоне, лениво следя за выводком. Если я не знаю, как справиться с 1 ребенком, то уж как она умудряется уследить за 3, у меня в голове не укладывается. «Я для этого и пришла вас встретить», — опомнилась я, нервно поглядывая на внешне спокойного мужа. «Они же должны появиться с минуты на минуту, а вы совершенно не готовы», — панически воскликнула я. Дело в том, что когда родилась Кристаллайн, да-да, знаю, но на этом имени настояла именно я. Дар признался, что у драконов есть родовая книга, в которой магически появляется имя нового наследника, в нашем случае Кристалл. Он предупредил, что, вероятно, это не сможет остаться без внимания его родни. И был прав. Уже через год мы получили магического вестника от родителей Дара с просьбой о встрече. И для меня не стало удивлением, когда мой муж в этой встрече им отказал. И снова. И снова. И так на протяжении 5 лет. Но со временем мне удалось его ненавязчиво убедить, что избегать встреч постоянно не получится. Да и нечестно это по отношению к нашей дочери. У нее есть бабушка с дедушкой, которые отчаянно хотят с ней увидеться, но из-за старых обид дар не позволяет этому случиться. И вот настал день, когда мне предстояло познакомиться не столько с древними драконами, но с родителями своего мужа. И я паниковала. Даже совсем забыла, что именно я и настаивала на примирении Дара и его семьи. Ударить в грязь лицом отчаянно не хотелось. Поэтому вот уже неделю я носилась по замку, мучая немногочисленных слуг по поводу подготовки замка, чтобы было не стыдно принимать таких гостей. После короткого проживания в моем прошлом дворце Дар признал, что без посторонней помощи в нашем новом, еще более большом замке, чем был прежде, не обойтись. Уже несколько дней ко всей моей прочей истерии подключился страх, что я им не понравлюсь, и родители Дара не одобрят мою персону. За Кристалл я не переживала, прекрасно понимая, что такой прелестный ребенок, который, ко всему прочему, несмотря на разбавленную кровь, способен перевоплощаться в дракона, не может не понравиться новоиспеченным бабушке и дедушке, пусть и драконам. А вот я — совсем другая история. Как они воспримут человечку в роли жены единственного сына? Паника вновь захлестнула меня, но ее быстро подавил Дар, нежно улыбнувшись и поцеловав. «Прекрати нервничать. Ты не можешь им не понравиться, принцесса. Помимо всего прочего, ты подарила им долгожданную внучку и спасла от одиночества единственного сына, способствуя нашему примирению с ними. Они полюбят тебя». «А если нет?» — жалостливо всхлипнула я, обняв мужа за талию. «Тоже не страшно. Я уже привык жить без их опеки. Пожалуй, для меня не станет трудностью ограничить общение с ними еще на 1000 лет, пока они не проникнутся к тебе уважением и любовью, которых ты достойна. Для меня ты куда важнее, принцесса». Я нерешительно улыбнулась, но слова любимого разлились бальзамом на мою трепетную нервную систему. Хотя у меня тоже был козырь в рукаве, о котором я пока молчала. «Будь что будет. В конечном итоге не съедят же они меня, верно?» «Есть еще немного времени», — вздохнула я, переводя дух. «Тебе нужно переодеться. Кристал, это и тебя касается. Иди в комнате, тебя уже ждет няня. Она поможет». «Хорошо, мам», — легко согласилась малышка, подхватив на руки одного из котят, и бодро пробежала мимо нас в открытые двери замка. «А меня тоже ждет служанка, которая поможет мне переодеться?» Насмешливо протянул Дар, сдерживая смех. Я влепила ему символический подзатыльник, благо говорил он тихо, для чего нагнулся к моему уху, и проблем у меня не возникло. Даже подпрыгивать не пришлось. «Я тебе дам служанку», — воинственно помахала я у него перед носом кулачком. Мужчина засмеялся, подхватил меня на руки, а я заверещала. «Дар, пусти, платье помнешь, я 2 часа готовилась». «В таком случае не стоило так опрометчиво появляться у меня на глазах в подобном наряде». «В каком таком наряде? Вполне себе нормальное платье в стиле человеческой моды для официальных приемов. Чем-то походит на бальное, только меньше украшений и декольте не такое открытое». Так и не слушая моих уговоров, Дар быстро прошел в наши покои, крепко поцеловал, прежде чем опустить меня на кресло, и стремительно ушел в гардеробную. Видимо, боялся потерять самообладание и забыть на несколько часов, что нам вскоре нужно встречать дорогих гостей. Даже с появлением ребенка муж у меня не стал менее страстным, а наличие нянек в замке, которые помогали с воспитанием, очень освобождало время, которое Дар предпочитал проводить в постели. Благо, делами человеческого государства занимались другие люди. Регентом мой муж решил поставить, к моему удивлению, Брэндона, и пока ни разу не пожалел о своем решении, ежемесячно получая от доверенного отчеты, которыми Дар оставался доволен. Я же старалась в эти дела не лезть, лишь изредка уговаривая Дара пройтись по человеческим городам, в основном по рынкам и торговым площадям. Разговоры людей меня очень радовали. Я улыбнулась своим мыслям и неторопливо прошла в гардеробную, в которой Дар приманивал магией несколько вешалок с костюмами, оценивающий их, разглядывая, пока быстро скидывал с себя домашнюю одежду. Против воли вздохнула, вспоминая, насколько магия оказалась удобной вещью. Я даже немного тосковала по ней. Когда родилась Кристал, все мои новые умения пропали, и я вновь стала обычным человеком, разве что почти бессмертной. «Дар, скажи, а у драконов всегда рождалось только по одному ребенку?» Привалившись к косяку, я любовно оглядывала красивую рельефную фигуру мужа без одежды. «Да, это правило». Просто кивнул любимый, не отвлекаясь от своего занятия. «Вот как?» Деланно равнодушно уточнила я, поймав взгляд мужа и серьезно покивав головой. Подняла руку, на пальцах которой заплясали теплые, ласковые языки пламени. Чуть поиграла ими, заметив, как пораженно замер муж. Осталась довольно произведенным впечатлением и быстро сжала кулак, гася пламя. После пожала плечами и флегматично заметила. «Значит, просто показалось». А после, скрыв улыбку, стремительно развернулась и побежала из комнаты, слыша, как меня зовет и просит остановиться запутавшийся в штанинах Дар. «Валери, стой! Стой, говорю, нам нужно срочно поговорить!» Но я, зловредно хихикая, уже выскользнула в коридор, быстро направляясь в портальный зал. Вот и гости пожаловали. Не знаю, кого я ожидала увидеть, но точно не молодого мужчину и совсем еще девушку, на которых с восторгом висло одно красноволосое недоразумение 6 лет от роду. Но, казалось, 2 дракона в обличии людей совсем не прочь нападок маленькой девочки. Они оказались настолько увлечены, что мое присутствие первой обнаружила именно Кристал. «Мама!» — воскликнула она и указала на меня пальцем. «Смотри, это мои бабушка и дедушка! Правда, они потрясающие!» Широко оскалилась девочка, пока я морщилась, как от зубной боли, от ее манер. Пора заниматься ее воспитанием лично, так как гувернантки уже явно не справляются. На меня обернулась незнакомая пара, а я вздрогнула, так как увидела... Дара! Мой муж оказался точной копией своего отца, разве что у того волосы были пепельного цвета. А вот обладательницей ярко-красной, копны густых и тяжелых кудрей, оказалась моя свекровь. «Рада приветствовать вас в нашем доме». Расплылась я в улыбке и сделала реверанс, как перед особами королевских кровей. Но вздрогнула и чуть было не упала, услышав за спиной громогласное «Валерии!». Казалось, от вопля дара весь замок сотрясся. Сглотнула, затравленно посмотрев на своих новых родственников, и переместилась к ним ближе с натянутой любезностью, сообщив: «Рада, безумно рада нашей встрече. Вы не против, если я за вами постою?» Сделала я жалобные глаза и юркнула за спины двух изумленных драконов. Первое впечатление я безнадежно испортила. Это факт, и вряд ли что-то можно исправить. А вот разгневанный полураздетый муж — это будет пострашнее. Родственники рано или поздно нас оставят, а вот муж никуда не денется. Зря, ой, зря я ему проговорилась о своей беременности. Нужно было подождать. Но что с меня беременной возьмешь? Вот и я не знаю. Но мне хочется себя этим успокаивать. В портальный зал ворвался дар, яростно выискивая меня глазами. Окинул взглядом родных, которых не видел больше 1000 лет, коротко кивнул в приветствии и забыл про них. «Где?» — рыкнул он, имея в виду меня. «Не хочешь вначале поздороваться, сын?» — возмутился Дайхарис. «Настоящее имя длиннее, более зубодробительное, потому говорю в сокращении. За чьей широкой спиной я бессовестно спряталась?» «Рад видеть, вы совсем не изменились. Безумно скучал», — проворчал Дар, поглядывая за спины родных. Тиалана с Кристал на руках просто, молча наблюдали за происходящим. «А теперь я хочу знать, где моя беременная жена?» — рыкнул Дар. Мои свекор со свекровью моментально меня выдули, изумленно повернувшись ко мне. «Беременная?» — спросили они в унисон, а после озадаченно посмотрели на вполне материальную внучку на руках свекрови. «Ну да», — важно кивнула Кристал, — «у меня скоро будет братик», — с уверенностью сообщила дочка, и почему-то я ни на секунду не усомнилась в ее словах. «Разве этого никто не видит?» Все присмотрелись ко мне внимательнее, я занервничала. «Действительно, беременна», — потерянным и пораженным тоном протянула свекровь. «Дочь и сын. От одного дракона. От человечки». Взялся свекр за голову, что я стала переживать, как бы у него сердце не прихватило. Виновато улыбнулась, будто в этом была моя вина, а после почувствовала объятие своего мужа и вздохнула свободнее. «Быть может, это связано с тем, что Кристал и малыш — люди, как их мать?» Неуверенно предположила Тиалана, посмотрев на внучку с сомнением. Я же покосилась на напрягшегося Дара, который с предупреждением посмотрел на меня, молча приказывая молчать. «Ну раз надо, так надо, мужу виднее». Вот только ни он, ни я не учли один маленький, красноволосый момент. «А я не как мама», — оскорбилась маленькая вредина. «Я как папа. И еще и вот так могу». Хвастливо улыбнулась дочка, спрыгнув с рук свекрови, но на пол так и не упала, приняв облик дракона и пролетев под потолком, красуясь. Свекровь схватилась за сердце, а свекр просто замер с широко открытым ртом, не реагируя на раздражители. «У нас проблемы», — напряженно произнес Дар. Спустя полчаса, сидя в гостиной перед камином, я старательно отпаивала древних и очень впечатлительных драконов. «Это поразительно. Просто поразительно», — восклицала Тиалана. «Впервые за всю историю нашей расы у дракона сразу несколько детей. И впервые за историю человечества их смогла родить человечка, причем полноценных драконов», — поддержал супругу Дайхарис и с трепетом посмотрел на мой живот. «Сейчас я уже отчетливо вижу, что мой будущий внук тоже дракон, способный к обращению». «А полукровки разве не были способны оборачиваться?» Рискнула я задать вопрос, наблюдая, как Дар сидит в кресле и устало трет виски. «За всю историю только твоя родоначальница, Кристаллайн, смогла родить от человека. Это первый случай рождения полукровки. Вот только хоть девочка таковой и считалась, но способность к оборотам не имела. И никто больше». Отозвался Дар мрачно. «И я узнаю об этом только сейчас?» Возмутилась я. «Это удивительный феномен», — воскликнул свекор. Мы должны сообщить о нем. Никому вы о нем сообщать не будете. С нажимом прорычал Дар, блеснув на родителей вертикальным зрачком. Но... попыталась возразить его мать. Никаких «но». Резко огрызнулся Дар, отчего я даже вздрогнула. Он устыдился, заметив мою реакцию, и притянул меня ближе к себе с помощью магии, чтобы посадить к себе на колени и крепко обнять, невзирая на своих родителей и их мнение. «Именно поэтому я и хотел, чтобы вы появлялись здесь. Вы не должны были узнать, что Кристалл — необычная полукровка. И тем более не должны были узнать о моем еще не родившемся сыне». «Но почему?» — почти с обидой нахмурилась Тиолана. «Потому что в таком случае информация дойдет до правящей верхушки, и они не смогут оставить этот случай без своего внимания. За нами отправят и заставят посетить Драконью долину. Пока драконы считают, что моя дочь просто человечка, они нас не тронут и не станут лезть в мою семью и нашу жизнь. Возвращаться я не собираюсь. Теперь мой дом здесь, а моя семья — это Валери и Кристалл. Меня все устраивает, и ничего менять я не собираюсь». «Ты собираешься обречь наших внуков на жизнь среди людей, не зная своих сородичей?» — зло прошипел Дайхарис. «Да», — коротко кивнул Дар. «Пока за них отвечаю я, да, им лучше здесь. В долине же они станут лишь подопытными. Ты же сам сказал, отец, что их случай уникален. Согласен обречь меня, мою жену и своих внуков на многие годы исследований придворными магами?» Прищурился Дар, а я вновь испуганно вздрогнула, обняв свой живот, уже переживая за маленькую жизнь. Муж успокаивающе погладил меня по спине, а после строго посмотрел на своих родителей. «Потому вы принесете клятву о том, что никому, никогда не расскажете о том, что здесь произошло. Иначе я заберу свою семью и спрячусь на другом конце мира. И вы больше никогда нас не увидите. Ни меня, ни мою семью». «Но в родовой книге с рождением малыша появится его имя. Мы не сможем это скрыть, ты же знаешь!» Жалобно произнесла свекровь, испуганно посмотрев на своего сына. «Если все будут считать, что мои дети всего лишь люди, тогда ими никто не заинтересуется. Посчитают, что моя жена просто очень плодовитая и только. Найдут причину. Куда сложнее... если все узнают, что от нашего с Валерией союза были рождены полноценные драконы со способностью к обороту и драконьей магией. Так каков будет ваш ответ?» Пристально посмотрел Дар в глаза родителям по очереди. Тианара и Дайхарис переглянулись, а после уверенно кивнули. «Мы клянемся».